Творческая группа «Сам издат» представляет. Георгий Свиридов. Летом 41-го. Глава 1. Борис Степанов, вытерев замасленные руки грязной ветошью, скомкал ее в широких ладонях, как лепил зимой из снега плотные комки, и издали запустил в замызганный фанерный ящик с прибитыми по бокам ручками, служивший в цеху урной. И не попал. Комок ударился о край ящика и упал на чистый цементный пол. Степанов криво усмехнулся. «Эх, не везет так не везет!» Направился к ящику, поднял ветошь и сверху силою швырнул вниз на груду мусора. Второе воскресенье пропадает. Да какое теплое, солнечное! Какая ему, Борису, радость, что завтра опять в постылый понедельник предоставляется положенный по закону отгул. Век бы их не видать, эти отгулы по понедельникам. Скукотища полная и беспросветная. Все вокруг тебя трудятся, нигде никого. Друзья, кто на работе, а кто на учебе. Дома пусто, а ты в единственном числе, как буржуйский фон-барон, отдыхаешь. Да и какой, скажите на милость, тут тебе к чертям собачьим отдых, когда от одиночества на душе кошки скребут. Борис с детства привык быть на людях и среди людей, и в работе, и в празднике. А солнце, как бы дразня Бориса, весело пробивалось сквозь грязные стекла и в открытые проемы широких окон, щедро слало желтые лучи, отражалось на металле станков, агрегатов и заливало просторный цех летней теплотою, дразнящей свежестью и чем-то еще другим, таким неповторимым, знакомым и манящим. Всегда шумный и гулкий летный цех тяжелых шланговых кабелей – самый крупный на столичном заводе электрокабель и, несомненно, самый важный. В воскресенье казался осиротелым, уныло пустым. Станки не работали, люди отдыхали, и только они, бригада электриков, вкалывали в пустом цеху. Проводили плановую проверку всей сложной цепи подачи электроэнергии, системы автоматики, переключений, работу счетчиков и датчиков, приборных щитков, всевозможных электроприборов и электромоторов, которыми густо напичкан этот крупный цех. Одним словом, профилактика. Работенки, конечно, хватает. И она нужна, эта плановая профилактика. Он, Борис, спорить не собирается. Вкалывать не хуже других, как говорится, без дураков. А как же иначе? Электрики на заводе – главные специалисты. Без них ни туды, ни сюды. Старый мастер в молодости лихой буденовец, ныне главный специалист дядя Миша, так тот напрямую утверждает, электрик с образованием, что в цеху живой бог. Он только дотронется руками, и оживают машины, загорается свет в лампочках. Дядя Миша умеет умно говорить. У него и кличка соответствующая – философ. А он на то и не обижается. Философ, и говорит, всегда на самой передовой линии жизни действует, потому как в любом деле мозгами своими главный смысл первыми понять умеют и раскрывают его популярными словами другим. И его интересно слушать. Многое он знает и умеет, много повидал за свою большую жизнь. По годам он вдвое старше Бориса. Почти полвека прожил. Да каких! «Вся живая история нашего века, — говорит, — прошла через мои руки». И точно. Мальчишкой в 905-м был с отцом на баррикадах на Красной Пресне. Пулей в плечо ранили. И с тех пор рубец с красной меткой остался. А в 17-м штурмовал Кремль в отряде за Москворечье, выбивая из него белогвардейцев. Участвовал в первой первомайской демонстрации на Красной площади. Видел и слушал Ленина. Потом в гражданскую был в первой конной, которой командовал Семен Буденный. Орденом боевого красного знамени награжден. С тех пор дядя Миша усы носит, как ихний командарм. Только они у старого мастера не черные, а рыжие, чуть подпаленным охрою, но торчат в обе стороны геройски. Бил Деникина и банду Махно, штурмовал Перекоп, добивал Врангеля у самого Черного моря, потом громил басмачей в Средней Азии, а потом работал и учился. Как начнет рассказывать о боевых походах, да о разных случаях, какие там приключались, заслушаешься. А у него, у Бориса Степанова, что? 22 скоро стукнет, и никаких героических дел в биографии. Обидно даже, что народился поздно, когда все главные события века прошли и победно завершились без его личного участия. Война с фашистами в Испании прошла без него, а на финскую войну, которая недавно кончилась, как он ни старался, не взяли. Комиссар родного Дзержинского района даже отругал Бориса. «Понимать должен сам, что бронь просто так не дают, а лишь тем, кто на важной государственной работе находится. Ваш завод, — сказал комиссар, — спецзадание выполняет, которое имеет оборонное, я бы сказал, стратегическое значение. Без ваших силовых кабелей ни метро не запустишь, ни крупного боевого корабля не оснастишь. Соображать надо, молодой человек». Он, Борис Степанов, соображает и давно готовит себя. Не может быть такого, чтобы и на его долю не выпало счастье сражаться за Родину. Еще мальчишкой, когда в электромеханический техникум поступил, как-то на уроке истории самостоятельно раскладку сделал на первую половину века по прошедшим уже войнам. Японская, Первая мировая, гражданская, опять с японцами на Дальнем Востоке, гражданская в Испании, сражение у озера Хасан, в Монголии на Халхин-Голе с самураями, освободительный поход в Западную Украину и Белоруссию, и финское. И выходило у него, что чуть ли не через каждые 4-5 лет происходили военные действия. Так что впереди, судя по всему, по его раскладке в ближайшие годы, у него есть возможность попасть в боевую обстановку и проявить себя. О своих теоретических исторических выкладках он никому не говорил. Разве что своему закадычному дружку Сергею Закамолдину по прозвищу Сережка Сарбата, с которым подружился с первых же дней учебы в техникуме. Они всегда и везде бывали вместе. И на лекциях, и на тренировках, и на отдыхе. И нравилась им лишь одна девушка, гимнастка Татьяна, с которой они ходили в кино и на танцы. Оба любили бокс, плавание, лыжи. И еще книги про войну и кино. Только у Сереги лучше шли успехи на ринге. Он потом стал чемпионом Москвы. А у Бориса на лыжне он показывал лучшее время на дистанции в 10 километров. Быстрее его никто во всем родном Дзержинском районе столицы не пробегал 10-километровку. Стал перворазрядником и метил в мастера спорта. Степанова включили кандидатом в сборную Москвы. Его приглашали на тренировочные сборы, где он тренировался рядом со знаменитыми лыжниками страны. И на прикидках ничего, тягался на равных, только вот на финише они его обходили. Как говорили тренеры, у Бориса есть природный талант лыжника, но еще не выработалась скоростная выносливость, умение выложить себя на последних метрах. Вот эту самую скоростную выносливость он теперь и вырабатывает в себе. Что бы ни делал, а к концу старается подналечь. Если плывет, то последние метры на самой высокой скорости жмет, на какую только он способен. Так и в беге, даже в ходьбе. И в боксерский зал снова пришел на все летнее время. В боксе-то, как и на лыжне, важны последние минуты. Одним словом, и там, и тут есть свой третий решающий раунд. Да и на самой своей работе к концу смены всегда стремится не расслабиться, не предвкушать радость окончания трудового дня, как другие, а берется за самое трудное, самое тяжелое. За что и заслужил особое уважение от старого мастера, главного электрика дяди Миши. Тот теперь всегда, когда нужно выполнять сложное задание, берет себе в напарники молодого специалиста Степанова. И сегодня они вдвоем ведут всю плановую профилактику в этом крупном цеху, а остальные трудятся в других цехах. Хлопнула дверь, она и летом на пружине, и вошел дядя Миша. Он уходил в соседний волочильный цех. Там что-то не ладилось на распределительном щитке. Запутались хлопцы в схеме и по телефону вызвали дядю Мишу. А он и без схемы знает, куда и как идет напряжение. Сам участвовал в сборке того щитка еще в первую пятилетку, когда проводили генеральную реконструкцию завода и обновляли всю энергосистему. Дядя Миша ростом невысок, но кряжест, в плечах крепок. Чем-то напоминает Прису учителя по физкультуре в техникуме. Только тот был штангистом и лыжником, а дядя Миша – заядлый конник. Он и теперь часто ездит на беговую, на ипподром. Разбирается в породах лошадей, по одному внешнему виду, по масти и стати, может определить все качества. Одним словом, как шутят ребята, дядя Миша кумекает в лошадях, как и в электромоторах. «Как, Боря, закончил?» – спросил он издали. «Порядок, как в кавалерии», – ответил Степанов и окинул взглядом электромотор, который, судя по заявке вчера, что-то барахлил, и ему пришлось с утра с ним возиться. «Можете принимать работу». «Сейчас поглядим, юноша». Дядя Миша, водрузив на нос очки в железной оправе, склонился над электромотором, нахмурив густые с проседью брови. Они сошлись у него на переносице, и со стороны казалось, что у главного электрика двое усов. Одни под носом, а другие поменьше, над носом. Вынув из кармана отвертку, он придирчиво проверил даже то, как закручены винты, нет ли слабинки. «Так-так-так», – говорит пулеметчик, «так-так-так», – говорит пулемет. Тихо напевал дядя Миша, по всему, видать, довольный работой Степанова. «Ну-ка, Борис, отцу Николаевич, включи рубильник!» Мотор ожил и заработал четко и ровно, наполняя цех уверенным басовитым гулом. Дядя Миша, склонившись, подставил ладонь к уху, несколько минут вслушивался, словно врач, в работу сердца человека. Он умел по чуть заметным, едва различимым на слух звукам в общем гуле мотора определить состояние его здоровья и безошибочно поставить диагноз, указав на те детали, которые, как он говорил, поют не в лад и просят человека помочь им. «Нашел-таки сам», – сказал он, наконец, довольным тоном. «Так это ж просто, как раскрыл все передо мной, как на ладошке. Тут и слепому видно», – немного побравировал Борис, хотя повозиться ему пришлось изрядно, пока это самое он увидел. «Не говори, не говори. Что-то вчера, когда цех лихорадило, сменные электрики долго колупались, не решаясь ко мне обратиться». Дядя Миша ласково погладил мотор ладонью, словно потрепал коня по холке. «А вот ты сам в одиночку. Похвально». «Учился же в техникуме, да и на заводе уже половину первой своей пятилетки завершаю». «Учатся многие, да выучиваются единицы». Дядя Миша ласково, как на сына, смотрел на своего любимца. «У тебя светлая голова и руки золотые. Это я без похвальбы скажу тебе. Насмотрелся за годы на заводе я на многих. Если у мастера золотые руки, так дело у него поет. Любо смотреть на его работу. Ладится все у него, вроде бы и металл сам ему подсказывает. У него всегда все в полном ажуре, и на своем дежурстве он вроде бы ничего и не делает. Покуривает да газетки почитывает. И ловит косые взгляды работяг, которые вкалывают», – добавил Борис. «Не говори, юноша, не говори. Косятся лишь глупцы и тупицы, а настоящие рабочие гордятся таким специалистом. Потому что настоящая его работа на виду у всех. Станки крутятся, вертятся, моторы поют дружно». Дядя Миша сделал паузу, обошел мотор и продолжил уже иным тоном. «Потому что у электрика, у мастера золотые руки, главная работа проходит вот так, как у нас сегодня, до седьмого пота, в пустом цеху и без свидетелей. А у тяпы-растяпы, так у него не дежурство, а сплошная лихорадка. Уж тут-то он не только косых взглядов, но и не очень ласковых слов наслышится. Моторы бараклят, не работают, рабочие нужных сменных планов не выполняют, рублей семье не зарабатывают. Злятся на него. А он тот, горе-мастер, в сплошной запарке вертится и мается на глазах у всех. И все из-за того, что когда-то что-то не доглядел, не доделал, профилактику проводил кое-как, с 5 на 10 до скользящим взглядом по верхам, поленился лишний часок в воскресенье на заводе побыть в пустом цеху, подумать в одиночестве с моторами наедине, поленился ручки запачкать маслом и сажей, что-то не досмотрел, не заглянул вовнутрь, что-то не довинтил, не подтянул. А ток-то электрический, он живой, он вроде воды, что бежит по трубам да под напором. А может быть и похлеще, потому что огонь это. Как найдет слабинку, трещинку, плохой контакт, так сразу же и показывает свой норов. Так-то, Борис, пацу Николаевич, а ты как на ладони все видно. Ладонь-то разная бывает. Спасибо, Михаил Алексеевич, ответил Борис искренне. У вас учусь. Учись, у меня секретов нет. Только разговор наш еще не кончен, хотя наступает время обеда. Главный энергетик вынул из нагрудного кармана крупные серебряные часы, щелкнул крышкой. Как есть, скоро полдень. Самый длинный день в году и выпал как раз на воскресенье. В голосе Степанова зазвучали нотки сожаления, и трудно было понять, к чему они относятся. То ли к тому, что день самый длинный, то ли к тому, что он попал на воскресенье. Скорее, что ко второму. «День-то исторический», – сказал дядя Миша. «Чем же он прославлен?» – удивился Степанов. «Что-то не помню праздников в такую дату». «А он знаменит не праздниками, а трагедиями. В этот день...» 22 июня Наполеон начал свой бесславный поход на Россию. В 19 году в этот день мир узнал о Версальском договоре, согласно которому поверженная Германия признавала свое поражение и лишалась всех своих колоний. А в прошлом 40-м году, в этот же день, в том же самом лесу под Парижем, в том же историческом вагоне торжествовали уже гитлеровцы, а французы подписали акт полной своей капитуляции. «Историю знать надо, молодой человек», назидательно произнес дядя Миша и добавил иным, отечески ласковым тоном. «Учиться дальше надо, Боря. Среднего образования тебе все же маловато. Давай-ка с осени направим документы в университет или в наш энергетический». «Надо подумать», ответил Борис неопределенно. «Почему так нерешительно?» «Не потяну я», признался Степанов. «Ты не потянешь?» улыбнулся дядя Миша. «Не смеши. У тебя светлая голова. Молодой, неженатый». «Да я в другом смысле. Семья у нас, сестренки все младше меня. Работаем только мы с отцом. Только 2 зарплаты в доме. На них еле-еле тянем». Борис смутился и злился сам на себя за то, что приходится говорить на такую не очень приятную тему, открывать то, что стараются в семье как-то завуалировать от чужих глаз. «Так я тебе и толкую, что пошлем документы, пошлем от завода, соображаешь? Заводу нужен специалист, тебя посылаем как в командировку за знаниями, естественно, с сохранением основного заработка», пояснил дядя Миша. «С дирекцией и парткомом я сам уже все согласовал. Жду лишь твоего согласия». Борис опешил. Он не ожидал такого поворота. День, который ему казался, пропал впустую, поскольку в эти самые минуты в Сокольниках без него проходили боксерские соревнования, а на Москве-реке состоялся заплыв, а потом пройдут лодочные гонки. Этот самый день вдруг засиял всей своей красотой и значимостью. «Да я что? Разве же я против? Совсем, как говорят, своим согласием и радостью». Борис подскочил, обхватил старого мастера, поднял и закружил. «Сегодня и у меня исторический день, дядя Миша. Спасибо вам». «Пусти, чертяк окаянный, задушишь». Главный энергетик еле высвободился из его цепких рук. «Не меня благодарить надо, а власть нашу народную. Теперь я имею твое согласие, и больше ничего не надо. Сам со всеми бумагами управлюсь. Ты только не теряй времени зря и начинай готовиться ко вступительным, чтобы не срезали. Сегодня же возьму в библиотеке нужные книги и засяду», – пообещал Борис. «Сегодня книг не возьмешь, поскольку воскресенье, и наша заводская библиотека закрыта. Возьмешь лишь завтра, а списочек книг я тебе уже заготовил». Дядя Миша достал из внутреннего кармана сложенный листок и протянул его Борису. «Тут главные учебники и нужные пособия. А сейчас, юноша, давай-ка устроим перерыв на обед, который нам полагается по закону. У меня в портфеле кое-что есть на зуб». «И у меня», – сказал Борис. «Мама пирожков с картошкой и капустой напекла, а молока я по дороге купил». Дядя Миша расстелил газету на скамье и стал выкладывать из портфеля бутерброды с ветчиной, осетриной, сыром. Рядом поставил термос. Борис развернул сверток и скромно прибавил свои домашние пирожки, подрумяненные, аппетитные. «Почему же мы пируем без музыки? Почему радио молчит?» – удивился дядя Миша. «Ты выключал его?» «И не включал», – признался Борис, открывая бутылку с молоком. «Так не годится. Радио надо слушать». «Молодой, исправлюсь», – весело ответил Степанов и, сорвавшись с места, прошелся колесом, разбежался по цеху, подпрыгнул, сделал оборот вперед, потом прошелся на руках и, вскочив на станок у стены, где висел черный круг репродуктора, воткнул вилку в розетку. И сразу же мелодия военного марша ворвалась в цех. Играл духовой оркестр. Борис поднял руку и, подражая диктору, произнес: «Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем важное известие. Борис Степанов будет учиться в высшем учебном заведении». «Совсем еще мальчишка. Ишь, что на радостях вытворяет», — ласково улыбнулся в усы главный энергетик и еще подумал о том, что Степанов чем-то напоминает ему давнего дружка Витьку Орла. Отважный был буденовец. Всю гражданскую они были вместе, рядом в бою и на отдыхе. Гораст на всякие лихости. А погиб он как-то по-обидному, в самом конце 20-х в Средней Азии. Заманили их, группу конников, басмачи в горный кишлак, прямо на засаду. Когда спохватились, поздно было. Приняли ребята неравный бой. А когда два эскадрона, поднятые по тревоге, примчались в тот кишлак, поздно уже было. Лежали они окровавленные и бездыханные в пыли, обогряя землю своей кровью, зверски исполосованные и стыканные с саблями и ножами. Видно, и мертвых их басмачи не жалели, вымещали на них злобу и ненависть свою. И еще подумал старый буденовец о том, что нынче-то время светлое и мирное, что у Бориса большие перспективы, и ждет его жизнь хорошая впереди. Музыка вдруг оборвалась, смолкла, и, как бы подтверждая слова Бориса, послышался знакомый голос диктора Юрия Левитана. Только звучал он как-то необычно строго, сурово и тревожно. «Внимание, внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Передаем важное правительственное сообщение!» Борис застыл на месте, полный недоумения и той непонятной тревоги, которая исходила от взволнованного голоса Левитана. К репродуктору спешил главный энергетик, хмурый и озабоченный. Степанов спрыгнул вниз и стал рядом. «Что произошло, дядя Миша?» «Тише!» Тот поднял вверх указательный палец. «Слушай!» «Внимание! Говорит Москва! говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие. С правительственным заявлением и обращением к советскому народу выступал народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов. Голос у него был твердый, и в то же время он с трудом скрывал внутреннее волнение. То, что он сообщал, заставило сразу же и дядю Мишу, и Бориса, и миллионы советских людей, застывших у радиоприемников и репродукторов, как-то острее почувствовать свою причастность, свою неразрывную связь с родной землею, со своим государством и всем тем, что зовется кратким и очень емким словом «Родина». Молотов сообщал, что сегодня на рассвете в 4 часа внезапно, вероломно, без объявления войны, бомбардировав Киев, Минск, Львов, Вильнюс, Севастополь и другие города, гитлеровские войска вторглись на территорию нашей страны. Фашистская Германия в одностороннем порядке, без всяких на то поводов со стороны Советского Союза, разорвала мирный договор о ненападении и начала активные военные действия. Пограничные войска и части Красной Армии сдерживают натиск превосходящих сил врага. Бои идут на всем протяжении западной границы, от Балтики до берегов Черного моря. Борис слушал наркома иностранных дел и мысленно завидовал своему товарищу Сергею Закамолдину, Сережке с Арбата, и невольно признавал его правоту. Тот еще 4 года тому назад, по окончании техникума, звал его, Бориса, с собой идти поступать в Московское пограничное училище, утверждая, что быть пограничником значит находиться на самом переднем крае, на главном рубеже обороны страны. А там всегда есть возможность и отличиться, и проявить себя, если, конечно, в твоей груди бьется мужественное сердце орла, а не цыпленка. Вспомнил он и о письме, которое недавно получил от Сергея. Тот писал, что служит на самой границе, что ездил в Минск на первенство пограничного округа, победил, выиграл все бои и стал чемпионом. И еще Борис думал с завистью о том, что лейтенант Сергей Закамолдин уже 8-й час воюет, проявляет геройство. Может быть, гранатой подбил танк или сбил меткими выстрелами самолет. Может быть, получил ранение и перевязанный продолжает командовать, не покидая окопа. Он-то, Борис, хорошо знает дружка. И старшие начальники, может быть, уже заполняют на его имя ходатайство о награждении боевым орденом. А у него, у Бориса, тут на заводе что? Выполнение важного задания для метро? Нет. На этот раз он приложит все усилия, пройдет все инстанции, но обязательно добьется своего. Надо действовать. Действовать с самого первого дня. Не тянуть, как было в ту финскую войну. И вслух произнес. Хорошо, что завтра у нас отгул. Ты к чему это? Удивился дядя Миша, сосредоточенно размышлявший о чем-то своем. С утра в военкомат подамся, в добровольцы, отчеканил Борис, как о давно решенном деле, не требующем ни согласований, ни разъяснений.